Глава 10. Вдоль южного берега реки, граничащего соответствующей улице Шицуй, расположились несколько стильных ресторанов. Когда солнце клонилось к западу, вывески загорались одна за другой, приветствуя гостей. «Нам, наверное, пора возвращаться», — сказал я, полностью удовлетворенный. «Тушеная говядина, приготовленная мамой, такого больше нигде не найти». «Кстати, микроб», — сказал Фан Чен, теперь знающий мое старое прозвище. «Ты, кажется, уже упоминал ранее, что директор жил по соседству с вами». «Ну да. Ты это к чему?» «Можем навестить его перед тем, как уедем обратно в Пекин?» «Старого злыдня?» — я был озадачен. «Зачем?» Фан Чен не стал отвечать на мой вопрос. «Неужто до сих пор боишься встречаться с ним?» Он явно уходил от ответа. «Даже если мы встретимся, боюсь, он меня не узнает». «Ну, как-никак, 20 лет прошло». «Я не это имею в виду», — я покачал головой. «Несколько лет назад на встрече одноклассников до меня дошел слух, что у него, похоже, развелась болезнь Альцгеймера. У этой печально известной болезни есть другое жестокое название — старческое слабоумие». «Ах, неужели никак?» — пробормотал Фан Чен с разочарованным выражением лица. «В чем, в конце концов, дело? Я почувствовал беспокойство. Почему нам вдруг так нужно увидеться со старым злыднем? Потому что, я думаю, в доме с привидениями и вправду могли быть привидения. Я было потерял дар речи, но спустя время выдавил из себя кривую улыбку и вопрос. Можно ли считать это местью за повествовательный трюк в истории? Скорее, это просто та ее часть, где правда рассказывается без трюка. Все еще хочешь взять реванш? Это чушь. Сяя, если ты не возражаешь, я хотел бы указать на прореху, которая появилась в истории только что». «Ну давай», — сухо сказал я. «Я весь внимание». «Отлично. Тогда давай еще раз вернемся к Киви». И путешествую в дом с привидениями, которое последовало за ее победой в игре в прятки. Если исходить из того, что утверждала она сама, то до этого девчонка уже несколько раз была в доме с привидениями. Да? И что? Раз уж это так, то... Когда на следующий день Киви снова пришла в дом с привидениями, у нее не было причин кричать от страха, так? Киви? Кричать? Нет-нет. Ты что-то напутал. Совершенно немыслимо, чтобы гордый член пионерского отряда выдал такую позорную реакцию. Если кто-то и мог потерять самообладание, так это, безусловно, новые члены команды. Ведь когда сам участвуешь в деле, это никак не сравнить с пустыми разговорами, и страх вполне объясним. Просто как только лабрадор начал грубить, Киви тут же шагнула вперед, чтобы дать отпор и защитить подругу. Подождите, но ведь... Однако, Фан Чен, казалось, читал мои мысли. Судя по поведению цветочка в дальнейшем, она уж точно не была той, кого можно легко напугать, так? На самом деле, ты тогда лишь слышал крики, но не знал точно, кто кричал. Поскольку это был женский голос, можно было предположить, что это одна из девочек в вашей группе. Раз это была не Киви, остается цветочек. Однако, взвесив все «за» и «против», можно понять, что это предположение неверно. Мне нечего было сказать. Оглядываясь назад, я понимал, что это действительно очень нелогично. «На самом деле нет ничего странного», — продолжал Фан Чен. «Если кричали ни Киви и ни цветочек, остается лишь только один вариант. Звук, который ты слышал, исходил от третьей девушки, находящиеся не среди вас». «Третьей девушки? От кого? Очень жаль, но я не могу ответить на этот вопрос. Однако, думаю, важнее понять, где была девушка, которая закричала в тот момент. Что ты имеешь в виду?» Я нахмурился. «Ты что, можешь ответить на этот вопрос?» «Конечно». Фан Чен без колебаний кивнул. «Я думаю, что вы с лабрадором и даже Киви ошибочно посчитали цветочек источником крика. Это указывает на то, что место, откуда он прозвучал, находилось в том же направлении, где в то время стояла цветочек. «В том же направлении», — пробормотал я. «Но если меня не подводит память, я не говорил, где конкретно находилась цветочек». «Это и так очевидно», — Фан Чен нетерпеливо скорчил гримасу. Когда раздался крик, все шли по коридору вдоль кухни. Перед этим нужно было подняться по крутой лестнице, а цветочек в короткой юбке никогда не пошла бы впереди мальчиков. Даже если б ей было все равно, строгая Киви остановила бы ее. Коридор был довольно узким, а цветочек не знала маршрута, поэтому не было смысла ставить ее спереди. Так что логично было бы, что она шла в конце вашей цепочки. Из этого можно сделать вывод, что крики раздавались сзади, в направлении, противоположном движению. «Ну да, я действительно слышал крик сзади», — неохотно признался я. Я сразу обернулся, чтобы посмотреть, но, к сожалению, в коридоре не было других людей, кроме нас. «Нет, эта третья девушка точно была, просто ты ее не увидел. Ведь звуки могли проходить сквозь стены, но обзор был заблокирован ими». Фан Чен, словно показывая фокус, вытащил салфетку, на которой был в точности повторен план дома с привидениями, нарисованный мною. Кажется, он тайком вынес его из кофейни. Северный конец коридора соединен с кухней, куда вы и направлялись. Итак, в противоположном, южном конце по другую сторону этого небольшого участка стены. Фан Чен указывал на определенную точку на салфетке. Девушка, которая кричала, в тот момент находилась здесь. «В главном зале?» — воскликнул я в шоке. «Как там мог быть кто-то?» «Вспомни, что сказал монитор». Без сомнения, староста, патрулирующий у главного входа, тоже услышал крик. Он спросил: «Вы реально встретили призрак ведьмы?» Не забывай, за день до этого он появлялся. Если в зале кто-то кричал, то монитор, стоящий снаружи, действительно мог легко это услышать. Я тоже слышал, как в этом же месте продавец из антикварного магазина разговаривал с иностранцем. Но тот факт, что монитор упомянул о призраке ведьмы, не обязательно подтверждает предположение о том, что звук доносился из зала. В лучшем случае его можно рассматривать лишь как косвенное доказательство. Я не собирался заканчивать спор. Если это была не цветочек, почему она не стала отрицать это? Если хочешь знать, то, конечно же, потому что никто из вас ее даже не спрашивал. Никто не спросил: «Цветочек, это ты только что кричала?» Так ведь? Даже в доме с привидениями внезапный крик призрака был весьма нетипичным, но цветочек не знала об этом. В тот момент все ее знания о доме с привидениями ограничивались сильно преувеличенными рассказами лабрадора. Более того, в отличие от многих, цветочек изначально надеялась увидеть призрак ведьмы, поэтому для нее произошедшее было сущим пустяком. В любом случае, когда мы позже пришли в зал, я никого не увидел. Вот именно. Фан Чен выглядел очень довольным. Более подробно произошедшее в тот момент мы обсудим позже. Перед этим мы должны ответить на другой вопрос. Почему же девушка в зале закричала? «Откуда мне знать?» — рассердился я. «В таком случае сначала позволь мне сделать несколько предположений. Первая возможность состоит в том, что она закричала намеренно. Сяя, что ты думаешь на этот счет?» «Чтобы напугать нас?» «Я так не думал. Кому бы это понадобилось?» «Если б это был лабрадор, тогда другое дело», — подумал я про себя. «Но я не могу переиначить свою память. Я уверен, что это был женский голос». «Да», — Фан Чен пожал плечами. «Похоже, ей незачем было это делать, поэтому нужно исключить данную гипотезу. Вторая возможность является твоей первоначальной идеей. Она закричала от испуга. Как насчет этого?» Зал дома с привидениями, где, по предположению Фан Чена, находилась третья девушка. Ну, с учетом его жуткости, неудивительно, что любой, кто случайно попал туда, испугался бы и даже закричал. «Тогда есть один вопрос», — сказал я. «Человек, который испугался и закричал, должен был бы захотеть сбежать, да?» Когда раздались крики, монитор уже, конечно, стоял у главного входа. «Да?» — жестко переспросил Фан Чен. «Очень жаль, но я должен согласиться с твоим мнением. Если кто-то сбежал бы из дома с привидениями, его обязательно увидел бы монитор. Эта версия нам тоже не подходит». «Итак, третий вариант?» «Ну, это последний». Она закричала от боли. Прежде чем я усомнился, Фан Чен продолжил. «Для напуганного человека, естественно, немедленно унести ноги, но раненый мог уже быть не в состоянии бежать. Ты хочешь сказать, что она не могла двигаться, потому что была ранена? Разве тогда она не позвала бы на помощь? И почему мы все-таки никого не увидели в зале?» «Позвать на помощь. Это разумно. При условии, что она еще могла звать на помощь. Что касается того, что ее никто не увидел, то, конечно, потому что она пряталась. Ах нет, я же сказал, что она не могла пошевелиться. Ее спрятали. Не хочешь ли ты сказать, что да, Сяя? То, свидетелем чего ты стал 20 лет назад, было убийством». Я смотрел на серьезное лицо друга, ожидая, что вот-вот разразится взрыв дикого смеха, но в конце концов сам чуть не засмеялся. «Все ясно. Это твой план мести, да? Так держать». Честно говоря, на секунду я даже почти испугался. «Нет, не план мести». «Хм?» «Поначалу я тоже думал, что это всего лишь заблуждение. Ведь спустя много лет невозможно предоставить конкретные доказательства. Но, оглядываясь на последнюю часть твоей истории, я все больше убеждаюсь, что это страшная правда, спрятанная в доме с привидениями. Последняя часть — это та, где блинчики? Да, именно она. Но я не мог не закричать. Этого я даже не планировал рассказывать. Я рассказал ее лишь потому, что ты не раскрыл повествовательный трюк. И надо было дать фрагмент, где оба я стоят на своих законных местах. И от начала до конца фрагмента я ни разу не упомянул дом с привидениями. Важно не то, что ты упомянулся, я, а то, чего ты не упомянул. И чего же я не упомянул? Конечно же, то, что ты заглянул под мост проверить, нет ли под ним трупов. Сам ведь рассказал мне про эту привычку. Это... Не думаю, что ты мог просто упустить эту часть. Точно нет. Так как ты подробно описал даже цвет и запах речной воды. Кстати, этот запах легко связать со зловонием трупа. Замечу пока вскользь, чтобы потом вернуться. В общем, это должно было найти отражение в истории. И странно, что не нашло. Мои мысли вернулись во вторую половину того дня в 5 классе начальной школы. Хотя прошло уже 20 лет, это воспоминание было свежо, как вчерашний день. Каждая деталь все еще была у меня перед глазами. Насколько помню, я не пошел проверять, есть ли тело под мостом. «Этому существует лишь одно объяснение», — услышал я, как Фан Чен продолжил. «На момент происходящего в истории у тебя еще не сформировалась жуткая привычка из будущего. Если говорить точнее... Ты не знал о слухах о теле, найденном в реке в тот день. С другой стороны, привычка, от которой ты до сих пор не можешь избавиться, доказывает, что она глубоко укоренилась и, скорее всего, является результатом многолетней практики. История рассказывает о лете, когда цветут белые орхидеи и вот-вот состоится выпускной экзамен, означающий, что 5 класс подходит к концу, и до окончания начальной школы осталось всего около года. Примечание. В Китае начальное образование является 6-летним. После ее окончания ты не смог бы ходить на остров каждый день. И, естественно, у тебя не было бы возможности регулярно ходить по мосту, опасаясь увидеть труп. Как думаешь, тело в реке, найденное вскоре после визита в дом с привидениями, где ты услышал крики, просто совпадение? «Даже если это совпадение», — пробормотал я, — «все равно как-то...» «А то, что перед этим ты столкнулся с призраком и директором и был ославлен на всю школу, тоже просто совпадение?» «Ты Я был настолько ошеломлен, что не мог говорить, а вызывающее поведение Фанчена стало еще более дерзким. «Разве ты не планируешь написать детективный роман? Предположим, в твоем сюжете некий персонаж планирует убийство. Конечно, при этом ты должен найти способ прикрыть его, помочь ему избежать правосудия. О чем нужно в первую очередь подумать твоему убийце?» «О том, как убить, а потом, так как дело происходит на острове, убийца сделает само собой разумеющееся, выбросит труп в реку», — ответил я, чувствуя недовольство. «Это то, что ты хотел сказать?» «Нет», — покачал головой мой друг. «Что-то в твоем романе слишком легко быть убийцей, если так открыто можно убивать людей у реки». «Когда я говорил, что...» «Если бы убийство не было совершено прямо у реки», — грубо прервал меня Фанчен. «Что сделал бы убийца, чтобы переместить тело на острове, где нет машин?» Я снова потерял дар речи. «Перенести тело к реке несложно, но сделать так, чтобы этого никто не увидел, задача посложнее. Даже среди ночи нет гарантии, что вас никто не увидит. Ни один осмотрительный убийца не пойдет на такой риск». Лишь в тот момент я, наконец, осознал истинный ужас, о котором еще не успел сказать Фанчен. Расчленил его? Уменьшение размера, привлекающего внимание, снижает риск быть замеченным во время транспортировки. Голос Фанчена был пугающе спокойным. С точки зрения убийцы, это весьма привлекательное решение. «Ну да, я слышал лишь, что в реке нашли тело. Было ли оно целым? Я никогда даже не думал узнать». «Однако», — продолжил Фанчен, «сама работа по расчленению трупа отняла бы много времени и неизбежно вызвала бы большой шум. Если это побеспокоит соседей, будет очень плохо. На острове полно домов, которым уже больше 100 лет. У старых домов вообще нет звукоизоляции. Думаю, убийце пришлось подождать некоторое время, прежде чем нашлась подходящая возможность. И она была как-то связана с тем, что убийца случайно узнал о призраке ведьмы». «Призрак ведьмы?» «Пожалуйста, не заикайся, ты больше не в начальной школе. Как взрослый человек, умеющий рационально мыслить, ты теперь все понимаешь. Так называемый призрак ведьмы – это никто иной, как обыкновенная старушка, жившая на 3-м этаже дома с привидениями. Пусть ее и не назовешь дружелюбной, но, по крайней мере, она уж точно была безвредна для людей и животных. Та железная дверь как раз показатель того, что наверху кто-то живет. А вы не просто пробрались к ней без разрешения, но и устроили там переполох, так что неудивительно, что старуха была вам не рада. Но... «Та клетчатая сумка, конечно, ключ именно в ней. Очевидно, что, когда вы встретили старушку, она только выходила из дома. Но если ты планируешь лишь прогуляться до соседней двери, чтобы купить продукты, обязательно ли носить с собой такую тяжелую сумку? Нет. Более разумное предположение состоит в том, что старушка собиралась в поездку, поэтому взяла с собой багаж». В начале 90-х чемоданы все еще были предметами роскоши, выставленными на витринах универмагов. Характерной вещью, которую можно было увидеть повсюду на железнодорожных вокзалах или автобусных станциях, была недорогая, но прочная и долговечная клетчатая сумка. Примечание. Судя по всему, речь идет о типе сумки, который у нас называют баул или сумка челнока. Китайское название – красно-бело-синяя сумка. Их первые вариации появились в Гонконге в 1950-е годы. Ей пришлось самостоятельно спускать свой багаж вниз по лестнице, так что давай предположим, что старушка жила одна. Представь, какой вывод сделал бы убийца, если бы узнал о ее поездке. Всего в доме с привидениями было 3 этажа. Хозяин продуктового магазина на 1-м этаже каждый день уходил ровно в 5. 2-й этаж явно находился в заброшенном состоянии. Если призрак ведьмы с 3-го этажа не было дома несколько дней, ночью весь дом с привидениями был бы пуст, Для убийцы, пожалуй, невозможно было представить более идеального места, не так ли? Сколько бы он ни шумел, не нужно было беспокоиться о том, что его услышат. А кровь можно было смывать прямо в туалет на углу. Да, я думаю, убийца расчленил тело именно там. Проблема с освещением решалась с помощью фонарика, и даже ночью с улицы не было бы видно подозрительного света. Однако возможность совершить убийство ограничивалась одной-двумя ночами. Потом старушка вернулась бы домой. «Есть одно затруднение», — решил возразить я. «Если преступник не знал о доме с привидениями и положении дел в нем, нет смысла даже рассуждать на эту тему». «Что правда, то правда», — признал Фан Чен. «Однако, судя по реакции двух учеников, когда вас публично ругали, по крайней мере, в пределах острова слухи о доме с привидениями не были новостью. Конечно, в отличие от детей, которые любят небывальщину, взрослые были склонны смотреть на все это более реалистично. В том числе преступник, который, кстати, помимо прочего, сразу осознал бы наличие определенного препятствия, угрожавшего претворению в жизнь его преступного плана». «Неужели этим препятствием...» «Жертва должна была войти в дом с привидениями добровольно. Однако мы уже знаем, что ею была девушка, и она ни за что не пошла бы в такое здание ночью. Даже если бы она неохотно согласилась, вероятно, все равно чувствовала бы себя неуютно и настороженно относилась бы к вещам вокруг нее. При таких обстоятельствах, соответственно, возросла бы и сложность совершения преступления. К счастью, тогда было лето, и после закрытия продуктового магазина в 5 часов солнце еще не заходило, поэтому преступник решил, что это самое подходящее время для совершения преступления. Единственная проблема заключалась в том, что в том... Я услышал свой голос, словно доносившийся издалека, что это было обычным нашим временем исследования дома с привидениями, верно. Однако преступник, обнаруживший это, не сдался так просто. Чтобы преодолеть это препятствие, он использовал весьма искусную тактику. «Старый злыдень!» Я невольно стиснул зубы. Теперь мне было ясно, что скрывалось за нетипичным появлением старого злыдня на западной стороне острова Шицуй. Не то чтобы мои рассуждения были неправильными, за исключением мысли о неудачном совпадении. С самого начала мы были прямыми целями директора. «Так и есть», — Фан Чен кивнул. «Конечно, преступник знал, что вы были учениками начальной школы Шицуй. В конце концов, на острове только одна начальная школа. И в этой школе был директор, который с большим энтузиазмом наказывал учеников, нарушающих правила. Возможно, преступник имел честь быть свидетелем его засад у бассейна. Итак, если ему было хоть немного известно о ваших действиях, и он смог воспользоваться помощью директора, чтобы с легкостью отпугнуть вас от дома с привидениями, я думаю, когда вам делали строгий выговор, виновник где-то неподалеку любовался своим шедевром». Учитывая все это, старый злыдень, скорее всего, знал убийцу, поэтому у Фан Чена и возникла идея навестить его. Однако, если мы будем полагаться на показания свидетелей 20-летней давности, думаешь, убийцу так и не поймали? Ну, хоть и нельзя исключать, что преступник добровольно сдался или же был задержан за другое преступление. В то время поймать его, полагаю, было невозможно из-за отсутствия в деле того важнейшего факта, что местом преступления был дом с привидениями. Разве нельзя было сделать такой вывод? Может быть, какие-нибудь свидетели видели, как жертва вошла туда, и это стало известно полиции? Если б было так, ты знал бы об этом. То есть... Да, свидетели очень важны для расследования. Если полиция подозревала, что дом с привидениями имеет хоть какое-то отношение к делу, она неизбежно искала бы как можно больше свидетелей поблизости. Старушка на третьем этаже должна была стать одной из первых, кого допросили бы. «Вы видели что-нибудь подозрительное в последнее время?» — спросила бы ее полиция. «Замечали что-нибудь странное?» Фан Чен перемещался то влево, то вправо, имитируя диалог между полицией и старушкой, вживаясь в роли. «Как насчет группы отвратительных маленьких негодников?» «Маленьких негодников?» «Похоже, школьники часто бесцеремонно приходят сюда и шумят внизу, что и вправду возмутительно». «Вы хотите сказать, что они могли баловаться на втором этаже?» «Ну, конечно!» «Кстати, товарищ полицейский, у одного из них даже были крашеные волосы. Это не похоже на серьезного ребенка из хорошей семьи». Я был поражен спектаклем, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. Конечно, полиция не стала бы проверять, был ли лабрадор законным ребенком. Больше ее интересовал бы сам факт существования группы учеников начальной школы, которые неоднократно приближались к месту преступления. Такие важные вещи нельзя игнорировать. Далее полицейские обязательно выслушали бы ваши показания. По описанию старушки найти вас было бы легче легкого. Однако на самом деле этого так и не произошло. Поэтому нужно признать, что следствие не связало преступление с домом с привидениями. Так что преступник, скорее всего, все еще на свободе. Однако даже если бы старый злыдень не страдал этой болезнью, трудно гарантировать, что он все еще помнит внешность убийцы. «Хватит болтать». Я внезапно почувствовал злость. «Ты не можешь просто сказать, кто убийца». «Можно лишь предварительно исключить нескольких человек», — сказал Фан Чен. Директор редко посещал западную часть острова, поэтому не мог знать о делах в доме. Хозяин продуктового магазина мог бы доказать, что его не было на месте в момент преступления. Для старушки, которую вы посчитали призраком ведьмы, или для того, кто еще мог жить на третьем этаже, разумнее было бы действовать за железной дверью, а не у ее порога с обратной стороны. Одним словом, преступником должен быть персонаж, которого не было в истории. Просто поразительно. Он открыто утверждал, что произошло убийство, ничего не зная о личности жертвы или преступника. «Если б я осмелился донести до читателей такой халтурный сюжет, — с грустью подумал я, — меня раскритиковали бы в пух и прах». «Из-за того, что убийцу не поймали, — сказал я опустошенно, — в доме с привидениями действительно появился призрак, неприкаянный дух покойный». «Ты что это?» — Фан Чен удивленно уставился на меня. «Разве это не слишком неуважительно по отношению к ней?» «Ты сам сказал, все еще не понял?» «Призраки в этой истории, ся я, лишь вы сами!» Конечно, я в очередной раз лишился дара речи. Фан Чен начал объяснять. «Итак, давай вернемся к деталям дня преступления. Поскольку директор застукал вас лишь накануне, у преступника были веские основания полагать, что вы какое-то время не сунетесь в дом с привидениями. Тем более, когда он взглянул на сад посреди улицы, то не увидел там привычных фигур, играющих в прятки. Таким образом, преступник допустил серьезную ошибку, но в остальном его план прошел очень гладко. В зале на втором этаже убийца напал на ничего не подозревающую жертву, которая от страха вскрикнула в последний раз. И тут произошло то, что не на шутку перепугало его. Через секунду со стороны кухни донеслись звуки ссоры между лабрадором и Киви. У него не было времени переживать из-за ошибки. Убийца прекрасно понимал, что вы скоро дойдете по коридору в зал. Единственным способом исправить эту неблагоприятную ситуацию было немедленно отнести тело в туалет и соблюдать полную тишину. В кромешной тьме коридора это было непросто, однако убийца смог. Проблема в том, что после этого лабрадор произнес еще одно предложение. Он сказал цветочку, продолжил я. «Мы вчера нашли здесь туалет. Может, сходим посмотрим?» «Именно», — кивнул Фан Чен. «Только представь, насколько быстро в тот момент билось сердце убийцы». Однако он не был сломлен, а вместо этого спокойно оценил ситуацию. «Уж лучше бы вы обнаружили тело, чем разоблачили его». И вот, оставив труп жертвы в туалете, он решил сбежать из дома с привидениями через главный вход. Но тут монитор Монитор не увидел преступника, так как преступник первый увидел монитора. Разумеется, именно через окно на углу лестницы. Хоть он и не понимал, зачем мальчику стоять на страже, преступник был вынужден отказаться от идеи скрыться. Если б его заметили, бежать было бы бессмысленно. В результате убийца оказался в совершенно безвыходном положении. Железная дверь блокировала лестницу, ведущую на третий этаж. И как бы он ни изловчился, пролезть сквозь толстые прутья ему было бы невозможно. С другой стороны, вы внутри коридора были все ближе и ближе к залу, и, что еще более паршиво, даже не зашли в туалет. В тот момент единственным выходом, который оставался у убийцы, было играть с вами в прятки. «Прятки!» — не мог не закричать я. «Да, именно в прятки!» — Фан Чен глубоко вздохнул. «Чтобы не быть замеченным вами, поневоле превратившимися в пряточных призраков, он должен был обратить внимание на мебель в зале. Белая ткань, покрывающая ее, была спасительной соломинкой, на которой держалась его жизнь. Широкий стол перед окном мог быть самым идеальным местом для укрытия, поэтому убийца подошел к нему и приподнял угол белой ткани. Ты ясно дал понять, что стол, покрытый тканью, представлял собой куб. Стол, стоящий сам по себе, встречается нечасто. В таком случае сиденья хранились под ним, что и дало форму куба. Получается, там не нашлось, где спрятаться. В зале стояла и кушетка на низких ножках, но взрослому человеку сложно было бы туда залезть, как залез филин под скамью в ваших прятках. А если там внизу поставили еще подпорку от проседания, это было бы совершенно невозможно. Я не сомневаюсь, что в тот момент убийца находился именно в такой ситуации. И тут ему, загнанному в отчаянную ситуацию, пришла в голову идея. Залезть под кушетку нельзя, но можно попробовать кое-что под нее засунуть. Убийца снял белую ткань, закрывающую вешалку, положил ту горизонтально и начал волочить ее, чтобы засунуть под кушетку. Вешалка стукалась об пол и издавала звук, который ты принял за стук крышки гроба. Наконец убийца накинул на себя ткань, встал в то положение, что и вешалка, высоко поднял руки и застыл, как настоящая вешалка.